183. Урусвати знает, что великие учителя во всех веках утверждали силу мысли. Дальние миры, явление непрерывности жизни и тонкий мир. В Индии, в Египте, в Китае, в Иране, в Палестине и затем в Европе были произнесены почти те же слова. И сейчас мы должны повторить те же истины. Почти то же самое было утверждаемо 5000 лет тому назад, и так же, как теперь, кончалось с мученичеством. Люди полагают, что они преуспели во многом, и с гордостью указывают на механические достижения, но в познании основ люди мало продвинулись. Попробуйте опросить весь мир, и получите позорное зрелище. Только меньшинство покажет устремление к названным основам. Но и это меньшинство будет робко шептать о тонком мире. Если написать историю явлений познавания основ, она четко скажет о неподвижности сознания. Не думайте, что многие заняты размышлением о дальних мирах или думают о непрерывности жизни. Именно те вопросы, которые помогли бы улучшить жизнь, остаются в небрежении. Ускорение механических открытий не ведет к сосредоточению мысли. Но сами люди хотят узнать нечто новое. Но как же они примут его, если самые первобытные основы не нашли места в сознании? Об этих основах нужно не только вежливо выслушивать, но и принять как действительность. Совершенно в таких же словах говорил и мыслитель, но это было более 2000 лет назад. Не звучит ли это великим укором человечеству? В способах братоубийства человек усовершенствовался, но утерял способность мыслить об основах, и эти слова повторял мыслитель более 2000 лет назад. Если тогда мыслитель ужасался свирепостью и жестокостью, то что же сказать нам теперь? Кровавые жертвы Молоху покажутся милосердием сравнительно с убийствами теперь. И это, — говорил мыслитель, — во сколько же раз должны мы усилить такие слова? Могут ли думать люди об основах, когда ум их занят вожделениями об убийстве соседей? И это, — говорил мыслитель, — и за такие слова он был гоним и продан в рабство. И сейчас за такие слова навлечете на себя великое гонение. Сопоставьте слова, разделенные тысячелетиями, и подумайте о мертвенности сознания.